Глава 21. Хлопушка. Брат Емельян почему-то назвал ее хлопушкой. Это был плоский мешочек из жестких кусков кожи, величиной с ладонь и с удобной ручкой. В мешок была насыпана хорошая порция свинцовой дроби, что делало хлопушку вещью весьма увесистой. Если такой ладошкой точно ударить, хлопнуть человека по затылку, то с вероятностью в 90% человек потеряет сознание. Тут главное — точно попасть. Все остальное сделает свинцовая дробь. Тютин пользовался хлопушкой не раз и, можно сказать, руку на этом деле набил. Внезапность. Охранник и управляющий едва вошли в помещение. И начальник еще не успел снять цилиндр, а с ним еще не поздоровались все работники кассы, как туда почти бесшумно ввалились два человека в масках. Управляющий все, что успел, так это разинуть рот от удивления, прежде чем невысокий человек в маске поднес к его изумленному лицу ствол револьвера. «Доброе утро, гер-управляющий!» А вот охранника за своей природной неторопливости даже особо и изумиться не успел. Тютин, как только влетел в здание кассы, первым делом, не дав ему даже обратиться и посмотреть, что это за шум, схватил большого, непонимающего, что происходит, человека за шиворот и с размаху врезал ему хлопушкой в область шеи и затылка. Врезал так, что котелок с головы охранника улетел в угол кассы. Но, как выяснилось, крупному человеку с бычьей шеей этого оказалось недостаточно. Он удивился и попытался развернуться и узнать, кто это там хулиганит. Но брат Емельян был и сам силен. Он не выпустил воротника охранника, не дал ему разобраться в ситуации и нанес ему еще два удара по затылку. Только после второго удара здоровяк поплыл, обмяк и медленно завалился на пол. Казак заглянул ему в полуприкрытые глаза и быстро вытащил у него из-за пояса револьвер. Готово. И вовремя, потому как в это время присутствующие при всем этом безобразии сотрудники кассы пришли в себя, поняли, что это налет, и один из них, лысый бухгалтер в белой рубахе и черных нарукавниках, пронзительно выкрикнул дважды. «Грабят! Грабят!» После чего спрятался за оградку, разделяющую помещение. Как только это произошло, другие сотрудники, как по команде, стали падать на пол. Попытался упасть и управляющий, но тот грабитель, что держал его за локоть, не дал ему этого сделать. «Не надо, не надо. Идите к сейфу». И для убедительности снова показал управляющему дуло револьвера. «Но автомат...» — пытался лепетать пузатый начальник. «Не волнуйтесь, все хорошо. Идите, пожалуйста, к сейфу», — продолжал грабитель. Брат Тимофей был почти спокоен. Раз брат Емельян сказал, что он разберется с охраной, а его задача — управляющий и сейф, то так тому и быть. В компетенциях брата Емельяна он не сомневался. Охранный автомат, как и положено, после кодового слова «грабят» очнулся и мигнул парой ламп на приборном щитке. Ему еще требовалось некоторое время, чтобы включить все свои агрегаты, но времени у него уже не было. К нему, доставая из-за пояса большую мощную отвертку, заточенную под шило, уже подходил Тютин. Он, видимо, хорошо знал, что делать, так как производил свои действия очень быстро. Казак вставил отвертку под бронещит, в щель под панелью, и ладонью с усилием за три удара загнал ее внутрь конструкции. Там что-то хлопнуло и свернуло, а из щелей потекли струйки белого негустого дыма. Охранный автомат Айвенга не перенес подобного обращения, прощально мигнул лампочками и угас. А казак повернулся к лежащим на полу клеркам и бухгалтерам, и для тех, кто смотрел на него, продемонстрировал по револьверу в каждой руке. Казак с удовольствием сказал бы что-нибудь доходчивое сотрудникам кредитной кассы, но они с товарищами договорились, что он будет молчать из-за своего весьма заметного акцента, чтобы не давать лишнюю нить тем, кто будет расследовать происшествие. Так что брату Тимофею, доведшему, наконец, трясущегося управляющего до сейфа, пришлось повернуться и на все помещение крикнуть на прекрасном немецком заметном северогерманским акцентом. «Господа, лежите спокойно и не поднимайте голов, иначе моему молчаливому другу придется прострелить вам конечности. Во избежание инвалидности не проявляйте излишнего героизма. Берегите себя». И, не услыхав возражений от лежащих на полу служащих, он повернулся к дрожащему от страха Пузану. «Гер-управляющий, давайте не будем тянуть. Люди лежат на полу, им неудобно. Открывайте сейф». «Что?» Начальник предприятия как будто удивился. Он смотрел на маску брата Тимофея с непониманием. «Открывать сейф?» «Да, да», — кивала ему маска. «Берите ключик. Вот этот вот». Елецкий взял замысловатый ключ, что болтался у управляющего на цепочке для часов. «Давайте я вам помогу. Вот он. Берите его в ручку и отпирайте сейф». Не будь тут тетина, брат Тимофей сорвал бы ключ с цепи и сам бы отпер несгораемый шкаф. Но опытный казак не рекомендовал этого делать. «Эти сволочи из Дитриха Шлоссера наловчились всякие хитрости в свои сейфы ставить. 3 месяца назад, да, зимой, в Каннах, вот такой вот новый отпирали», — рассказывал казак. «И едва вставили ключ, едва провернули, а из щелочки вверху брызнула кислота товарищу в лицо. Хорошо, хоть в глаза не попало. А еще и шип отравленный вставляют. Провернешь ключ, а он и выскакивает тебе в руку. Так что пусть Пузатый сам сейф отпирает, а ты рядом стой, но настороже будь». И брат Тимофей, глядя на кислую и испуганную, непонятно, чего в ней было больше, физиономию управляющего, понял, что слова казака о ловушках в сейфах — не пустой звук. «Открывайте сейф, любезный!» — сказал он уже без всякой учтивости в голосе. «Ну, все вас ждут!» «Я...» — ростовщик уже чуть не плакал. «Я не могу!» И тогда Тимофей Сергеевич приставил к его щеке револьвер. «Если я выстрелю, вы, скорее всего, не умрете, но кушать вы уже никогда не сможете. Будете только пить. Но...» Он даже взял руку управляющего, ту, в которой был зажат ключ, и стал с усилием тащить ее ближе к замочной скважине. «Открывайте! Давайте, давайте! Ну, чего вы упрямитесь? Хотите проявить свою храбрость? Желаете остаться без зубов и нижней челюсти? Открывайте свой ящик!» «Я не могу!» По щекам управляющего покатились слезы. «Вы любите кушать?» — спросил у него брат Тимофей. «Да, я люблю кушать». «Но вам больше не придется этого делать». Елецкий силой надавил стволом револьвера на щеку Пузана. «Я уже начинаю злиться, а когда начну, я выстрелю». «Вы злой человек», — всхлипывал управляющий. «Да, я злой человек, а вы и усугубляете. Только и делаете, что злите меня», — сказал он и вдруг заорал. «Вставляйте ключ, иначе я стреляю. Ну, 1, 2...» «Надо отключить тумблер!» — неожиданно закричал управляющий. «Иначе меня может убить током!» «Ах, вот как!» «Да, нужно отключить ток!» — уже вовсю рыдал начальник кассы. «Ну так отключайте! Отключайте! Где ваш тумблер?» «Он там, за шкафом», — управляющий указал на стену возле сейфа. «Ну так вперед, вперед! Отключайте его, не тяните! Мы с вами целую минуту тут толчемся, а должны были уже уходить. Неужели вам так приятно наше общество, что вы так медлите?» «Нет, не очень», — пролепетал ростовщик. «Что «не очень»?» — не понял брат Тимофей. «Не очень приятно ваше общество. Мне...» И тут уже Елецкий не выдержал и толкнул его револьвером в лицо и зло произнес. «Давайте, отключайте же!» «Ну вы же тогда заберете мои...» Ростовщик не успел договорить. Ни он, ни грабитель в маске не заметили за своими пререканиями, что второй грабитель, тот, что высокий, подошел к ним, быстро врезал управляющему по голове рукоятью револьвера и прошипел тоном, навевающим ужас. «Быстро! Быстро!» заорал ростовщик и немного присел. «Это очень больно!» Из его головы по виску, по щеке быстрой струйкой полилась кровь. На плечи сюртука, на белоснежный и на крахмаленный воротник сорочки, на пол, на манжеты. Но, несмотря на это, Он, подвывая, тут же засунул руку за сейф, чем-то пощелкал там и сообщил. «Все, отключил». И потом уже без напоминаний и уговоров, трясущимися и запачканными в кровь руками, он вставил ключ в замочную скважину и провернул его в одну сторону до щелчка, потом сделал два оборота в другую и после уже распахнул толстую дверь шкафа. «Вот, берите». И горько, горько зарыдал, отойдя в сторону. Тут уже брат Тимофей не терялся. Он раскрыл мешок и стал смахивать в него с полок все, что было в сейфе. Пачки банкнот разных казначейств, в том числе и некоторое количество британских фунтов, ровные, завернутые в серую бумагу упаковки с монетами большой ценности. Мелкие монеты, что лежали в коробочках. Часть монет падала на пол, но на упавшие деньги внимания не обращал. Брал только то, что удобно было сыпать в мешок. И деньги все не кончались. Рыдания ростовщика были горестны настолько, что случайный прохожий, услышав подобное, решил бы, человек распрощался со всей своей семьей, не менее. Но жестокосердные грабители не имели и капли жалости к несчастному. Выгребли все, что было в сейфе. А забрав деньги, поспешили к выходу, вежливо попрощавшись с убитым горем ростовщиком. А на выходе на крыльце увидели сидевшего на земле человека, у которого из рассечения на лбу сочилась кровь. «А это кто еще такой?» Взглянув на сидящего и садясь в экипаж, спросил брат Тимофей у брата Аполлинария, который так и сидел на козлах коляски, дожидаясь товарищей и поигрывая хлыстом в руках. Он ему и ответил. «А это один очень любопытный, но очень тупой человек, который сначала все интересовался, что здесь происходит, потом хотел уйти, а теперь тут отдыхает». А тут и Тютин запрыгнул в коляску, и Квашнин, щелкнув кнутом, пустил коней с места в галоп и погнал их прочь из города Выдаля на юг. На юг. И маски они сняли, лишь когда отъехали подальше от кассы. И тут уже появилось среди них веселье, которое случается с людьми, что сделали непростое дело и сделали его успешно. «Ну что, взяли чего-нибудь?» Не оборачиваясь к товарищам, кричал Тютину и Елецкому Квашнин. «Взяли, ваш бродь, взяли!» — заверял его казак. «Тысячи три таллеров будет, серебром и ассигнациями!» — прикидывал довольный Тимофей Сергеевич. «Быстро управились, и трех минут не прошло!» — хвалил братьев инженер. «Я думал, дольше будете копаться». «Это еще долго!» — отвечал ему казак. «Брат Тимофей уж больно мягок, миндальничал с крохобором, а те доброту людскую не понимают. Пришлось ему подсобить, уговорить банкира». «А что было-то?» — интересовался брат Аполлинарий. «Потом, потом все расскажем. Ты сейчас за дорогой следи», — советовал возница Елецкий. На дорогах экипажей было уже много, но до почты, где они оставили запасную коляску, товарищи добрались быстро. Тут они пересели. Казак сел на козлы, а инженер и Елецкий стали считать деньги. Так они поехали в Гамбург. Но до Гамбурга Квашнин не доехал. У первой же лодочной станции он, взяв с собой 300 таллеров ассигнациями и сотню серебром, и сложив все это в саквояж, сошел. Заказал себе лодку и поехал вверх по течению покупать баркас. А Елецкий и Тютин направились в торговый дом Нобеля, где братья решили купить 5 тонн динамита. Лучше было, конечно, заказать его в другом городе, так как местные твари на подобную покупку могли обратить внимание. Но, посоветовавшись, решили рискнуть и купить в Гамбурге, так как их подгоняло время.